«Ты уверена?» – спросил он Марину, выслушав ее рассказ. «Мы живем в средней полосе, здесь не бывает змей, тем более, красные пятнышки на голове. Может, тебе показалось, может, это был, не знаю, ужик, например?» «Нет, Максим Никанорович, не показалось», – отрезала Марина. «К счастью, я вовремя проснулась». «К счастью», – жердяй усмехнулся. «Или, наоборот, к несчастью. Глядишь, сегодня решилась бы очень большая проблема». Кстати, что интересно, версия Марины несколько отличалась от произошедшего на самом деле. Она не сказала жирному Максимке, что змею первым схватил я. «Им нельзя знать, Роберт», – шептала она позже, укладывая меня спать. «Нормальные дети не ловят змей руками. Понимаешь, ты, конечно, молодец, молодчина. Если бы не твои шустрые ручки, боюсь, все закончилось бы очень плачевно. Но, им знать нельзя, никому». Я в ответ только угукал и улыбался няньке, потому что был с ней полностью согласен. А еще меня радовал факт того, что впервые я смог управлять хотя бы руками. Не просто управлять, рефлексы, свойственные мне в прошлой жизни, начали проявляться и здесь. Потом было второе покушение, тоже достаточно интересное. Марина вышла из комнаты, чтоб принести смесь. Я лежал себе, вполне довольный жизнью. Мне как раз исполнилось 4 месяца. Руки работали просто отлично. Я уже втихаря пальцами повторял знакомые фигуры, которые некроманты используют для специальных заклинаний. А там такие фигуры, между прочим, хрен потом распутаешься, если сложишь. Вот ноги пока огорчали. Они упорно отказывались вести себя прилично, а я упорно пытался развивать свое младенческое тело дальше. Нашла, что говорится, коса на камень. Неожиданно дверь тихо скрипнула. Я сразу насторожился. Марина так не входит. Она толкает створку решительно. Сейчас же в комнату кто-то старательно крался. На гнилого Максимку тоже не похоже. Тот вообще двигается, будто бегемот в гончарной лавке. Естественно, я не ошибся, предположив прибытие гостя, который желает сделать что-то нехорошее. Передо мной появилось лицо. К сожалению, на этом лице имелась тканевая маска, натянутая по самые глаза. Обычно подобные штуки Марина надевала на себя, если начинала кашлять или чихать. Говорила, это защитит меня от болезни. Как, не знаю, удивительная глупость. Я сам могу защитить себя от болезни, потому что знаю, как устроено человеческое тело, и знаю, какие точки надо использовать на нем, чтоб снять те или иные симптомы. А ручки-то вот они, ручки уже на это способны. Ах ты! Тихо выругался человек в маске, уставившись мне в глаза. «Теперь понятно, почему она хочет тебя убить, урод». Я по голосу снова ни черта не понял. Либо это была женщина с низким тембром, либо мужчина с высоким, говорил убийца шепотом. Естественно, не надо быть 7 пядей во лбу, чтоб сообразить, передо мной именно убийца. Человек в маске поднял руку. В этой руке он сжимал небольшую, можно даже сказать, крохотную палочку с иглой на конце. По-моему, палочка полая, в нее набирают нужную жидкость. Если я не ошибаюсь, называется эта хреновина, шприц. Ну, мать моя, тьма. То есть после провала со змеей решили действовать более конкретно. Снова яд, но уже в чистом, готовом виде. На размышление у меня была секунда, даже половина секунды. Тут руками хрен отобьешься. Я, конечно, за последние 2 месяца добился больших успехов, но на пальчиках взрослого человека младенец точно не ушатает. А потом в голову пришла отличная мысль. Все, кто видит мое лицо, от чего-то пугаются. И смотрят они в этот момент прямо мне в глаза. Значит, получается, проблема именно в них, в глазах. Даже этот убийца в маске слегка обалдел, когда заглянул в кроватку. Соответственно, вот на чем я попробую сыграть. Марина скоро вернется. Главное, не дать убийце использовать шприц и не позволить Марине войти в комнату, не заметив опасности, а то замочит нас обоих. Убийца начал наклоняться вперед, чтоб воткнуть иглу в место, которое сложно будет потом обнаружить. Ровно в этот момент я резко сел и, вытаращив глаза, заорал. Между прочим, впервые сел, только в этот раз не выкрикивал слова, которые звучат как детский плач. Ничего подобного. Я попытался воспроизвести крик горгульи. Удивительно мерзкие твари. Когда они орут, их вопль похож на вой ветра, клёкот орла и конец света одновременно. Млять. Убийца от неожиданности вздрогнул, а потом слегка взбледнул и качнулся назад. Думаю, картина была та еще. 4-месячный младенец внезапно садится, корчит рожи и при этом издает звук, от которого в 10 мирах веера дохнут птицы на расстоянии сотни верст. Отлично, большего и не требовалось. Человек растерялся, испугался и расслабился. Все, можно брать его тепленьким. Недолго думая, я подался вперед, хапнул шприц из его ослабевшей руки, а потом одним движением воткнул рядом с большим пальцем ночного гостя. Мне, в отличие от убийцы, совершенно не принципиально, откуда в тело попадет яд, да и силы много тоже не надо. Игла вошла в кожу, все, дело сделано, сука, изумленно выдал убийца, ты меня убил. Он опустил взгляд, посмотрел на свою руку, в которой раскачивался воткнутый шприц, а потом кулем осел на пол. Хороший яд, я удовлетворенно кивнул сам себе. Приятно, что меня даже в теле младенца боятся, раз основательно подходит к вопросу убийства. Ровно через 5 минут в комнату вернулась Марина. Заметив валяющегося на полу человека, она сначала замерла, удивленно его разглядывая. Потом посмотрела на меня. А я что? Я снова лежал на спине, активно дрыгая ногами. Придется затеять уборку, сказала она, наконец, задумчиво. Звать Максима Никаноровича моя нянька не стала. Тело она вытащила сама, предварительно завернув его в плед. Силушки-то у нее немерено. Куда дела мертвого убийцу, не знаю. Мы с ней эту тему не обсуждали. Но тем вечером в моих глазах Марина поднялась сразу на 100 ступеней вверх. Российская империя, Дом Розы, 2022 год нового времени. Госпожа, вы уверены, что это разумно? Может, стоит позвать кого-нибудь еще из охраны? Он приглашен один, но надо не забывать, убийцы толпой по гостям не ходит. Высокий парень в черной одежде, похожий на военную форму, на которой из опознавательных знаков была лишь нашивка с золотой розой, задал свой вопрос, а потом взволнованно посмотрел на женщину, стоявшую рядом с ним. Естественно, он не хотел обидеть ее этими словами, ни в коем случае. Он искренне переживал. «Милый мальчик, уверена, Сережа, мы сейчас находимся на моей территории и мерзкая толстая букашка не посмеет причинить нам вред. По крайней мере, здесь. А если его разум заплыл жиром и он рискнет? Ну, что ж сегодня, значит, будет увлекательный день. Давненько я не развлекалась. Госпожа, понимаю, о чем вы. Но это ведь странно, согласитесь. Зачем левой руке дома Черной Луны искать встречи с вами? Зачем вообще кому-то из чужого дома просить о тайной аудиенции? Даже старейшины пересекаются друг с другом только на совете по причине вынужденной необходимости. Вот и узнаем, мой сахарочек. Вот и узнаем, приятно, что ты волнуешься, однако не стоит забывать, кто я такая. Пока еще не родился мужчина, способный переиграть меня. Женщина положила ладони на красивые, резные перила небольшого моста, соединяющего берега узкой речки, и, склонив голову, уставилась в темную воду. Она ждала, ждала встречи, до которой оставались считанные секунды. Интуиция подсказывала ей, что предстоящая беседа принесет нечто новое и очень важное в ее жизнь, в ее скучную, унылую жизнь, которая с каждым днем становится еще более скучной и унылой. Пропала острота восприятия, вино больше не радует, смерть врагов больше не радует, деньги больше не радуют, Сережа больше. Женщина искоса посмотрела на стоявшего рядом парня. Нет, Сережа пока еще радует, но это тоже ненадолго. Поэтому, когда от человека, прежде никогда не отличавшегося лояльностью к Дому Розы, как, впрочем, и к другим домам, прилетело послание, в котором он непрозрачно намекал на секретную информацию, стоящую даже не денег, стоящую многих жизней, женщина без сомнений решила его принять. Однако при этом, чувство самосохранения никто не отменял. Женщина специально взяла с собой навстречу Сергея. Он предан ей до последнего вздоха. Он ее любит. Он ей обязан всем, что имеет. И если что-то пойдет не так, Сергей прикроет госпожу собой. А то, что подобная ситуация вполне возможна, женщина не исключала. Чертовы дома. С каждым годом грызня между ними становится все опаснее, все сильнее. Но возможно человек, который появится с минуты на минуту, даст как раз то, что женщина сможет использовать против остальных членов совета. Слишком уж убедительно звучало его прошение о встрече. Для разговора она выбрала дальнюю часть собственных угодий. Здесь, рядом с речушкой, протекавшей сквозь всю территорию усадьбы, имелась роща, в которую без ведома хозяйки не сунется даже прислуга. Когда женщине нужно встретиться с кем-то важным и эта встреча должна остаться тайной, она всегда приглашает гостя сюда, к роще и мосту с резными перилами. Ну, ладно, есть еще одна причина. Со стороны речка кажется мелкой, безопасной. Это не так, женщина специально велела углубить ее. Удобно, когда быстрое течение, а оно тут действительно быстрое, выносит труп очередного идиота, посмевшего огорчить хозяйку угодий, в море. Не приходится пачкать руки, убирая следы плохо сложившегося разговора. Тем более сегодня гость у нее особый. Пока непонятно, к чему приведет их встреча, но женщина всегда знала точно, любое действие гораздо лучше, чем бездействие. Ее дом далеко не самый сильный, даже наоборот, слабее остальных. Не финансово, конечно, тут все хорошо. Чертова куча всяких салонов и косметических клиник работают как четко налаженный механизм. Но в противостоянии домов деньги не самая большая ценность. До сих пор никто из старейшин не посягнул на клан женщины лишь потому, что боятся создать прецедент. По крайней мере, открытый конфликт этих самодовольных, надутых индюков пугает. Сегодня ударишь ты, а завтра ударит тебя. Старые, вонючие ссыкуны. Но вот закрытый, почему бы и нет. Подлый, двуличный, из-под тишка. Конфликт, который конфликтом выглядеть не будет. В таком случае шансы попасть в серьезный замес очень велики. И судя по накаляющейся обстановке между домами, дело к тому и идет. Женщина вздохнула, рассматривая свое отражение в темной воде. Ей было немного грустно. Вот рядом стоит Сережа. Молодой, красивый, широкоплечий. Да чего же он хорош, настоящий жеребец, а главное, обожает свою хозяйку до одури, жизнь готов отдать. Женщина всегда выбирала на роль телохранителя именно таких симпатичных, способных, искренних мальчиков, потому что ее тело нуждалось не только в охране, но и в некоторых других услугах. От мужа толку нет уже лет 10, впрочем, даже если был бы, хрен ему, а не близость. Когда-то она тоже, между прочим, считалась красивой, на нее засматривались лучшие мужчины империи, а выбрала она полное, абсолютное ничтожество. Но у этого ничтожества был один важный плюс, он имел шанс стать старейшиной дома, и стал, после того, как женился, сам бы никогда не осмелился. Женщина все сделала за него, в первую очередь, убила своего деверя, старшего брата супруга, задушила собственными руками. Это было несложно. Извращенец питал слабость к веревкам и молоденьким женам братьев. Сейчас ей уже 55, лучшие годы позади. Сыновья становятся старше, а значит, наглее и увереннее. Близок тот час, когда кто-нибудь из ее детишек отправит родного папочку на тот свет. Все равно от него толку, что от козла молока. Он лишь де-юро старейшина, а де-факто домом управляет она сама. Но женщине это невыгодно. Она знает, к чему приведет подобный поворот событий. В империи пост старейшины дома переходит только по мужской линии. Умрет ее супруг, главой станет старший сын. Этот еще ладно. Пацан весь в отца. Такой же бесхребетный. Женщина сможет оставить все как есть и держать отпрыска в узде. Однако очень быстро старшего сына подвинет младший. А вот у того характер такой же, как у матери. Тут неизбежно все закончится несчастным случаем, в итоге которого новый глава дома останется круглым сиротой. Женщина снова тяжело вздохнула. Она так устала от этого бесконечного противостояния, от борьбы со всеми и против всех. Женщина хотела обычного человеческого счастья и покоя. Женщину звали Алиса Евгеньевна Глок. Последние 30 лет она была супругой главы дома Розы. 30 лет. Только благодаря ей этот червяк, по недоразумению числящийся мужем и старейшиной, оставался до сих пор жив и почти здоров. В любом другом случае его бы уже грохнули братья, родные, двоюродные, да хоть четырехюродные, желающих стать старейшиной, да хренища. Но у них ничего не вышло. Не вышло только потому, что все эти годы Алиса бдила. Она, словно ворон, кружила над своим гнездом. Прежде чем кому-нибудь приходила в голову мысль причинить вред старейшине, госпожа Глок уже убирала безумца со своего пути. Со своего, да. Потому что именно она все 30 лет заправляла домом. Она тащила на своих хрупких плечах. «Идет», — коротко сообщил Сергей, оборвав размышления своей госпожи. Алиса подняла голову и посмотрела в сторону аллеи, которая вела от усадьбы к речке. К ним действительно шел тот, кого она ждала. Впрочем, шел, слишком громко сказано, катился. Гигантский колобок, за огромным телом которого практически не видно ног. «Господи, какой же он несуразный!» Тихо сказала госпожа Глок, сказала даже не телохранителю, а самой себе. Меня удивляет тот факт, что дом Черной Луны именно его выбрал левой рукой. Со стороны и не подумаешь, будто он может быть опасным. В том и суть, Сережа, в том и суть главная ошибка многих, недооценивать противника. Уверяю тебя, Матвей Иванович далеко не дурак. Он знал, кого поставить на эту должность. Глуп ли его левая рука? Да. Жесток ли? Тоже, да. Жаден ли? Конечно. А глупость, жадность и жестокость – опасное сочетание. Алиса сошла с мостика, поправила слегка сбившуюся стрелку на брюках, а затем направилась к гостю. Сергей, само собой, двигался следом. Максим Никанорович. Госпожа Глок протянула руку и улыбнулась. Хотела бы сказать, что рада встрече, но мы оба понимаем, это не так. Не хочу, знаете ли, сейчас разыгрывать радушную хозяйку. Толстяк был наряжен в легкие летние брюки и такую же рубашку. Однако ситуацию это не спасало. Он вообще ни разу не выглядел солиднее, а наоборот, напоминал жирное огородное пугало. По раскрасневшемуся лицу стекали капли пота, и гостя это изрядно бесило. Он прекрасно понимал, как убого выглядит рядом с хозяйкой усадьбы, которая в свои 55 по-прежнему стройна, хороша и обаятельна. Естественно, не без помощи медицины, но какая к черту разница? Гость склонился, осторожно взял женские пальчики и прикоснулся к ним губами. Стоило ему это, конечно, больших усилий. В какой-то момент Алисе показалось, он не выдержит. Психанет и пошлет все к дьяволу. Или его от перенапряжения разобьет паралич. Для начала Максиму Никаноровичу пришлось пилить по жаре через всю усадьбу до ее дальнего конца. Самому, ножками. Хотя он прекрасно видел парочку электрокаров, стоящих возле дома. Потом, никто не предложил Максиму Никаноровичу прохладительных напитков и комнаты с кондиционером. Но госпожа Глок именно так и хотела. Чем хуже себя чувствует левая рука дома Черной Луны, тем лучше сложится разговор. Лучше, само собой, для госпожи Глок. Алиса Евгеньевна, вы как всегда очаровательны. Жердяй оторвался от женской руки и, тяжело дыша, уставился на хозяйку усадьбы своими крохотными поросячьими глазками. Выражение его лица абсолютно не соответствовало сказанным словам. Большими, трафаретными буквами на этом лице читались истинные мысли толстяка. «Когда ж ты сдохнешь, старая сука? Да и вы неплохо выглядите, Максим Никанорович. Хотя бы потому, что еще живы, а не валяетесь где-нибудь на больничной койке после приступа инсульта. Сами знаете, сколь опасен бывает лишний вес». Алиса мило улыбнулась жердяю. Ее улыбка послужила ответом на невысказанную мысль Максима Никаноровича. «Никогда не сдохну, а тебя уж точно переживу». Вот что означала эта улыбка. «Нам нужно побеседовать наедине». Толстяк, не скрываясь, недовольно покосился на Сергея. «Вы считаете, это с моей стороны будет правильно?» Алиса Евгеньевна подняла руку вверх, останавливая телохранителя, который уже сделал шаг вперед. Сергей, скорее всего, намеревался сообщить толстяку, что свои мечты о тете-тете он может засунуть себе же в задницу. «Слушайте, я пришел сюда, рискуя жизнью. Мы оба понимаем, если Матвей Иванович узнает о нашей встрече, я – труп. Вы могли бы, конечно, предположить, будто все происходящее является особо хитрым, коварным план, цель которого – ваша смерть. Но, честное слово, Алиса Евгеньевна, я слишком толстый, чтоб пилить пешком почти километр по вашей прекрасной усадьбе, по жаре, ради эфемерной возможности убить не главу дома, а его жену. Вы же умная женщина, все понимаете. Сережа, подожди меня возле рощи». Госпожа Глок отдала приказ, даже не посмотрев на телохранителя. Она гипнотизировала взглядом гостя. Ее в первую очередь интересовали эмоции этого жирного, неприятного человека, потому что, как только он появился, хозяйка усадьбы почувствовала внутри сладкое волнительное предвкушение, а такое бывает очень редко. «Значит, встреча стоит того». «Но», — вскинулся телохранитель, — «подожди, возле рощи», — повторила хозяйка. Сергей послушно отошел в сторону, хотя, вполне было заметно, ему это не нравится. «Скажите, Алиса Евгеньевна, вы верите в магию?» — начал толстяк, едва убедился, что телохранитель находится далеко. «Магия? Серьезно?» Госпожа Глок, усмехнувшись, покачала головой. «Вы пришли сюда, рискуя головой, ради того, чтоб поговорить о сказках? Не верите?» «Ясно». Максим Никанорович удовлетворенно кивнул, будто ждал от нее именно такого ответа. «Однако каждый дом имеет некий артефакт. Так ведь называют старейшины эти предметы. Артефакты появились в самом начале, когда дома только возникли. Никто не знает, откуда. Версий много. Матвей Иванович, к примеру, утверждает, будто их оставили языческие волхвы. Еще я слышал вариант, в котором фигурируют гуманоиды с других планет. Мол, звезды – это вовсе не холодные космические тела, но не суть. Артефакты есть, и это вы отрицать не можете. К примеру, артефакт вашего дома позволяет вам влиять на эмоции людей. Не мне, мужу, перебила толстяка Алиса. Вы знаете, только старейшина имеет возможность использовать упомянутый вами предмет, доставшийся ему по наследству. Честно говоря, подозреваю, артефакты – это всего лишь некоторые механизмы, способные воздействовать на энергетические поля. Чисто научная история. Хорошо, Максим Никанорович снова кивнул. Как тогда быть, к примеру, с артефактом Дома Огня? Он дает их старейшине власть над всем, где присутствует пламя. Тоже механизм? Послушайте, я не понимаю, к чему идет наш разговор. Да, артефакты есть, я понятия не имею, как они работают. Но именно благодаря этим чудесным штукам дома управляют империей, имея больше власти, чем у императора. Именно благодаря им, мы стоим выше обычных людей. Какая разница, откуда появились артефакты и что внутри них? Никто, знаете, не пытался в этом разбираться или вскрывать предметы. Безумцев нет, я утолю ваше любопытство. Дело вовсе не в артефактах. Хотя и вам это известно не меньше, чем мне, ради чудесных штук, как вы их назвали. Братья убивают братьев, а сыны отцов. Именно ради них каждый член дома мечтает оказаться на месте старейшины, потому что это и есть настоящая власть. Но я хочу сказать о другом. Не знаю, читаете ли вы книги, однако подозреваю, ответ положительный. Так вот, последние 10 месяцев я тоже читал, много. А это, поверьте, не самое мое любимое занятие. В старых, очень старых летописях упоминается как раз то время, когда дома еще не появились, а территорию нашей прекрасной империи населяли язычники. У них частенько рождались МММ, назовем их, особые люди. Те, кто умел договариваться с мертвыми. Те, кто с помощью смерти и жертвоприношений получали настоящее могущество, магию. Так вот, Алиса Евгеньевна, конечно, я попросила встречи не ради того, чтоб поговорить о старых легендах. Хотя, знаете ли, одна умная женщина, она деревенская повитуха, сказала мне, будто в ее кругу эти истории до сих пор передаются из уст в уста, а прошло без малого 2000 лет. Как думаете, стали бы повитухи хранить сказочные страшилки долбанных 2000 лет? Повитухи, которые принимают новорожденных в глубинке. То есть, эти женщины допускают возможность появления подобных детей, а потому передают предупреждение своим ученицам. Знаете, в чем оно? Родился такой младенец, убей его. Он, смерть. Ближе к делу, грубо отрезала Алиса. Дело было вовсе не в том, что она больше не хотела слушать этот бред или устала от глупости толстяка. Нет, вот как раз бредом то, что он говорил, госпожа Глок от чего-то не считала. Возможно, потому, что видела, жердяй сам верит в свой рассказ. Максима Никаноровича можно называть как угодно, но он точно не фантазер и не мечтатель. Если левая рука дома Черной Луны верит в существование каких-то там младенцев, способных на, прости господи, магию, то у него на то есть весомые причины. И Алиса сильно хотела эти причины узнать. Я видел ребенка, который родился с этими способностями. Видел ребенка, который предположительно может договариваться с мертвыми и получать какую-то особую силу, благодаря смерти. К сожалению, он пока еще слишком мал. Ему скоро исполнится год. Но я вас уверяю, имеется один внешний признак, подтверждающий его особенность. Думаю, в течение ближайших пары лет станет понятно, так ли это на самом деле. Однако, я уверен, ошибки быть не может. И вот в чем мое предложение, Алиса Евгеньевна. Если вы, лично вы, получите такого ребенка в свое пользование, ни один дом никогда не скажет вам против даже слова. Вы станете самой могущественной во всем мире. Понимаете, империя – это лишь первый шаг. Когда придет момент, а наступит он, думаю, через не особо продолжительное время, я принесу ребенка сюда, вот именно сюда, на это место, и отдам его вам, а вы взамен, возьмете меня в мужья, сделаете старейшиной дома Розы. Максим Никанорович, один только вопрос, вам не кажется, что мы оба в некотором роде уже женаты? Алиса, не отрываясь, смотрела толстяку в глаза, а когда Икова это останавливала, левая рука дома Черной Луны улыбнулся, вдовцы имеют право на новое счастье. Глава 4. У меня, наконец, появляется настоящий подельник. Второй год моей жизни начался странно. Назовем это так. Во-первых, смерть по-прежнему игнорировала мои призывы. Впрочем, то, что старуха решила отойти в сторону до более подходящих времен, сомнений уже не вызывало. Вопросов у меня, конечно, от этого не убавилось, но с другой стороны, что ж поделаешь, подождем. В принципе, жизнь моя была, благодаря Марине, более-менее нормальной. То, что все свое время я проводил с ней, больше радовало, чем огорчало. Не люблю людей, из закрытого мира теперь никуда не денешься. Правда, я знаю точно, с разрешения высших охотники за головами сюда изредка приходят, и точно так же уходят. Но я больше не принадлежу Вееру, мне возвращаться некуда, мой дом теперь здесь. Во-вторых, я пошел, в смысле не куда-то конкретно, а вообще, в принципе. Нет, это как раз вполне нормально и ожидаемо. Все дети рано или поздно начинают передвигаться вертикально, на своих двоих, если у них, конечно, нет отклонений в развитии. У меня отклонений не было, я наоборот, со стороны показался бы крайне одаренным младенцем, если бы кто-нибудь вообще мог оценить меня со стороны. Рядом по-прежнему была только Марина, и даже домашняя прислуга никогда не попадалась нам на глаза, или мы ей, тут с какой стороны посмотреть. Однако уже по традиции, первые шаги, как и все, что было ранее, случились в итоге очередного покушения. Оно, как раз числилось, наверное, шестым и пришлось ровно на мой день рождения. Предыдущие, не считая змея и ночного убийцы, особой оригинальностью не отличались, поэтому я им даже не придал значения, честно говоря. Оба раза меня настойчиво пытались отравить, банально до зубовного скрежета. А как же импровизация, как же творческий подход, какой-то упоротый маковым соком заказчик, иначе не скажешь, не желал понимать очевидное, методы его не работают. Уже ведь понятно, с ядами не зашло, меняй тактику, придурок или дура, что скорее всего, потому как ночной убийца во время своего непродолжительного монолога упоминал женщину. Ну, не суть, яд подсыпали в еду, и, кстати, возможно, это могло бы сработать, если бы не одно маленькое, крохотное «но», которое стало сюрпризом для меня самого. В прошлой, счастливой жизни я специально приучал организм к любым видам отравы. Повторюсь, но грохнуть некроманта мечтают очень до хрена людей и нелюди. И конечно же, в списке покушений были случаи, когда прислуга, а она у меня тоже в первые сотни лет имелась, продавалась врагам за очень пузатые мешочки золота. Потом мне эта вакханалия продажности надоела. Я принес последнего предателя в жертву смерти, а из его черепа сделал себе чашу. Конечно, чисто для антуража, так бы мне этот череп и даром не нужен. В данном случае поддерживал образ, некромант я или кто, использовал чашу во время встреч с заказчиками. Солидно смотрелось, когда бледный, трясущийся клиент наблюдал круглыми глазами, как я пью вино из человеческого черепа. В качестве новой прислуги, завел себе мертвяка горничную, мертвяка повара и мертвяка садовника. Работники из них были, полное дерьмо, но зато этих золото не интересует, их вообще ничего не интересует. Правда, жратва частенько отдавала кладбищенской земелькой, в постели завелись червяки, которых горничная роняла из своего тела при каждом неосторожном движении, а вместо роз из клумбы росли руки и ноги скелетов. «Это что такое, мертвая ты бестолочь?» – поинтересовался я у садовника, впервые улицезрев столь оригинальный подход к ландшафтному дизайну. «Я художник, я так вижу», – промычал мертвяк. Потом, приволакивая одну ногу, он подошел к клумбе, оторвал себе полусгнившее ухо и повесил его на кисть, выполнявшую роль цветка. Довольно причмокнул, покачал башкой, едва не потеряв второе ухо, и гордо удалился в сторону замка. В общем, забот хватало, но эти мертвые существа, в отличие от живых, предать меня уже не могли. Так вот, в какой-то момент, чисто на всякий случай, я начал принимать яды. Естественно, не ложками их хлебал, а пил понемногу, увеличивая с каждым разом дозы. Тут ведь в чем фокус? Некроманты живут очень долго, да, силой нас не победить, магией не победить, мечом хоть обтыкайся, а вот обычными бытовыми способами нагадить можно. Зачем рисковать? А теперь самое интересное. Став младенцем, рожденным в закрытом мире, я, как оказалось, могу определить наличие яда по вкусу. Неожиданный поворот, но крайне полезный. Честно говоря, сильно удивился, когда за пару месяцев до первого дня рождения отпил из бутылочки, принесенной Мариной, и понял, какая-то мерзкая тварь насыпала туда какого-то мерзкого смертоносного дерьма. Удивился не факту очередного покушения, а тому, что я ощутил яд на языке, как отдельный, самостоятельный ингредиент. Его даже не перебила мерзкая смесь, то есть чисто теоретически, у отравы и вкуса то не было никакого, но я точно знал, оно там есть. Ничего себе, с восторгом высказался я, огласив комнату уже привычным детским лопотанием. Однако мое удивление длилось ровно секунду. Я решил не тратить время на выяснение, как такое может быть, и, не затягивая, приступил к профилактическим мероприятиям. Доза в организм попала микроскопическая, но лучше перебдить, чем недобдить. Так как на тот момент я уже мог ползать, то первым делом, едва только выплюнул содержимое прямо няньке на колени, кубарем скатился с ее рук на пол и на четвереньках шустро рванул к горшку. Потом засунул себе в рот руку, едва ли не по локоть, и следующие минут 15 активно очищал организм от гадости. «Роберт, ты думаешь, о, Господи, опять да кому же не имется-то?» Марина, которая успела закалить свою нервную систему на предыдущих случаях, повела себя достойно. От нескольких специфических действий подопечного в панику не впала. Она посмотрела на смесь, некрасивым пятном расплывшуюся по ее платью, потом подскочила с места и кинулась ко мне. Тетя сразу поняла, просто так без пяти минут годовалый ребенок устраивать себе промывание желудка не будет. Нянька быстренько принесла воды, затем притащила какие-то порошки и от души меня ими накормила. «Кушай, кушай, это необходимо, они выводят токсины», — приговаривала Марина, впихивая мне в рот нечто белое, еще более противное, чем детская смесь. «Фу, БЛ, фу, БЕЕЕ, хватит, уй-уй-уй-уй», — возмущался я, отплевываясь. «Роберт, хватит отрыгивать, я же знаю, ты все понимаешь, не капризничай, ну-ка, самолетик летит». В общем, все обошлось. Я сразу знал, несмотря на то, что смесь наводила Марина, яд не она подсыпала. Скорее всего, убийца для своей цели использовал бутылочку. По крайней мере, я бы сделал именно так. Не знаю, почему, но в Марине был уверен. Второй раз отрава оказалась в яблочном пюре, и случилось это прямо через 3 недели. Я в долю секунды ее почуял, даже не успев проглотить ложечку за папу. И кстати, не только я был уверен в Марине, но и Марина была уверена во мне. Бывшая повитуха поняла, ей достался необычный ребеночек. После внезапной кончины убийцы, который явился ночью, она больше ничему не удивлялась. Думаю, нянька прекрасно догадалась, гость в маске не сам в себя иглу воткнул. Он же не идиот. Странно предположить, будто явился этот человек в спальню к младенцу, куда вообще никто кроме жирного мудака не приходит, дабы покончить жизнь самоубийством, торжественно пустив себе в кровь яд. Люди, конечно, с тем еще заскоком, но это уж совсем была бы клиника. Так что думаю, Марина очень даже поняла, той ночью убийцу, по сути, замочил ребенок 4 месяцев от роду. Чему уж тут дальше удивляться, тем более, после того, как нянька собственноручно утащила в неизвестном направлении труп нежданного гостя, мы с ней стали кем-то вроде подельников. «Значит так», — сказала Марина, вернувшись в комнату под утро. Руки ее были испачканы чем-то подозрительно бурым, а обувь оставляла грязные земляные следы. «Теперь каждый раз, выходя из спальни, дверь буду закрывать на ключ. Я не знаю точно, что с тобой не так, Роберт, но могу предположить. Моя наставница говорила, будто когда-то давно вас, особенных, было если немного, то уж точно немало. Правда, очень давно. Никогда не думала, что эти ее рассказы окажутся правдой. Считала, просто такая профессиональная байка. И еще моя наставница повторяла, если родится подобное дитя, убей его. То есть сейчас я должна поступить именно так. Но нянька, которая говорила все это, стоя возле моей кроватки, опустилась вниз и села на корточки. Теперь ее глаза оказались почти на уровне моих. Я решил проявить уважение к даме и принял сидячее положение. В конце концов, мы тоже не пальцем деланные. Знаем, что такое культура общения. Марина слегка оторопела. По моим действиям вполне было понятно, 4-месячный младенец, который еще должен быть бестолковым, сознательно идет на условный диалог. Однако, решительность няньки, несмотря на легкий шок, заставила ее продолжить разговор. «Я не вижу в тебе ничего ужасного, Роберт. Я лишь вижу ребенка, который оказался никому не нужен. Ни матери, ни отцу, которого по непонятной причине пытаются убить. Это совсем не та причина, о которой я говорила только что. Дело в чем-то другом, и я пока не понимаю, в чем именно. Твоя особенность даже для домочадцев секрет. Про посторонних вообще речи быть не может. Максим Никанорович взял с меня расписку о неразглашении, Я знаю это наверняка, так что совершенно не ясно, кто именно хочет твоей смерти. Может, твой жирный друг? Поинтересовался я. Нянька в ответ на мое очередное угуканье, около секунды сидела молча, склонив голову к плечу. Видимо, пыталась осмыслить, что именно могли обозначать детские звуки в данной ситуации. А, поняла, ты, наверное, имеешь в виду, не Максим ли это Никанорович? Обычно ты плачешь в его присутствии с такой же интонацией. Не нравится он тебе? Да, я завис на мгновение, размышляя, стоит ли дальше показывать свою разумность Марине. Однако в итоге решил, ну ведь она сама пошла на этот разговор. Значит, действительно поняла, детей ей досталось и правда особенное. Поэтому я кивнул, сознательно и очень выразительно. Марина резко втянула воздух ноздрями. Видимо, настолько взрослого разговора с четырехмесячным младенцем она все-таки не ожидала. Но тут же взяла себя в руки. Молодец, тетя. Нет, Максим Никанорович исключается. Он, левая рука старейшины. А ты, незаконнорожденный сын. Ему это просто не нужно. Единственное, что смущает, он видел тебя в ночь рождения. И потом тоже. Я рассказала ему о предупреждении старых повитух. Но до сих пор информация эта при нем так и осталась. Уверена, он не передал ее никому. Даже главе дома. Значит, либо не поверил. Но как тут не поверишь? Достаточно глянуть на твою моську. Либо преследует свои цели. Однако в любом случае убивать тебя ему резона нет. Только если глава дома прикажет. А он не прикажет, потому что не знает. Ну, ты понял, в общем. Кстати, про моську. Теперь, когда мы нашли хоть какой-то способ общения, можно было попробовать решить данный вопрос. Покажи зеркало, велел я няньке. Не понимаю. Марина покачала головой. Иногда ты плачешь так, словно разговариваешь. Интонация, голос. Но сейчас не понимаю. Ах, ты, брехушка. Все понимаешь, я же вижу по глазам. Ну-ка покажи мне зеркало. Ну, вот видишь, совсем распсиховался, раскапризничался. Все, давай спать. Ночка выдалась та еще. Марина встала, подошла к окну, за которым из-за горизонта медленно выползало солнце, и задернула шторы. Ну, не сука тебе, я был уверен на 100%. Она отлично поняла лепет, в котором говорилось про зеркало. Просто не захотела этого сделать. Не знаю, почему. Может, считает, для неокрепшей детской чувствительности в моей физиономии слишком много страшного. Так нет же вроде. Я в очередной раз пальцами пощупал свой нос. Один. Один и самый обычный. Потом осторожно потрогал веки. Глаза. Два. Что, великая тьма, не так с моим лицом? Конечно, я пытался еще несколько раз добраться до зеркала, однако Марина не теряла бдительности. Ловила меня на полпути, а стоило завести разговор на данную тему, упорно строила из себя идиотку. Но однажды, случай сыграл мне на руку, если можно, конечно, так выразиться. Это тоже произошло в первый день рождения. Как-то все совпало, и ножками пошел, и очередное покушение приключилось, и отражение свое, наконец, увидел. «Сегодня нам разрешили выйти за пределы особняка», — сообщила довольная Марина. «Такое важное событие. Твой первый день рождения. Поздравляю, малыш». Нянька наклонилась над кроваткой, подхватила меня на руки и закружилась по комнате. «Хватит, перестань, ненавижу вот это все. Хватит». Я дрыгал ногами и орал не своим голосом, а счастливая до одури баба хохотала от восторга. Иногда я терялся от того, насколько странно она ко мне относится. Такое чувство, будто Марина видела во мне не просто подопечного, а родного сына. Подозреваю, дело в том, что у повитух не бывает своих детей. Это она сама сказала. То ли правила такие, то ли изначально на обучение идут женщины с некоторыми проблемами в данном направлении. Не знаю. В любом случае, могу с уверенностью говорить, Марина любила меня. Удивительное дело. Впервые кто-то испытывал ко мне подобные чувства. Так, я придумала для нас целую программу. Продолжала нянька восторженно бубнить, двигаясь по широкой аллее, которая вела от дома к высоким воротам. Она едва не подпрыгивала на ходу, толкая вперед коляску, в которой сидел я. Ее хорошее настроение становилось все лучше и лучше. С ума сойти, как мало надо человеку для счастья. Хотя лично я ничего прекрасного не видел. Да, мы впервые оказались за пределами особняка, вернее, я оказался впервые, но толку от этого вообще никакого. Коляску, в которой сидел, Марина завесила тканью, кружевной, чтоб проходил воздух, но при этом достаточно плотный, чтоб у прохожих, попадающихся навстречу, не получалось разглядеть ребеночка, то есть меня. «Сейчас пойдем в парк, я покажу тебе птичек», — сообщила Марина. «На кой дьявол мне твои птички? Я что, птиц не видел? Давай уже, вертай все взад, идем обратно. Не хочу никаких парков и никаких птичек». Я не разделял восторга Марины, если честно. Причин было несколько. Для начала, что за дурацкий праздник день рождения? Да и вообще, зачем куда-то идти, если меня все равно прячут от посторонних? Посмотреть закрытый мир? Нахрен он мне сдался? Общая информация и так имеется. Чем дольше живут некроманты, тем скучнее нам становится. Поэтому последние пару десятков лет я покупал у охотников за головами кое-какие интересные штуки, которые они контрабандой тащили отсюда в миры веера. К примеру, различные книжонки и журналы с картинками. «Роберт, прекрати капризничать». Марина подмигнула мне. Сквозь кружевную ткань ее лицо выглядело слегка непропорциональным. В кои-то веки Максим Никанорович дал позволение выйти на улицу. Разрешил прогуляться до парка. Я даже не ожидал от него такого. «Знаешь, как там красиво. Потом зайдем в кафе. Сесть, правда, придется за столик на улице, где-нибудь в самом углу, но это не важно. Я угощу тебя мороженым. Совсем немножко, думаю, не навредит. Ты ведь становишься взрослым, женщина. Женщина, подождите, у вас шапочка упала». Раздался вдруг чужой голос издалека. Мы уже двигались по улице, ведущей к парку. Народу было вокруг много, и я не сразу понял, что кричали именно нам. Марина, остановившись, оглянулась. Видимо, нас догонял кто-то из прохожих. Буквально через минуту возле коляски, рядом с нянькой, возник парень, или мужчина, сложно определить. На башку этот тип натянул кепку с большим козырьком, от этого его лицо оставалось словно скрыто в тени. Я заволновался. Непонятно, почему, внутри появилось предчувствие беды. По идее, мы на улице, а значит, здесь полно людей. Я слышал шум машин, это такие повозки, которые ездят сами, без магии, главное, ездит. Говорю же, чертов закрытый мир со своим техническим прогрессом. У них тут странных штук гораздо больше, чем во всех гранях веера. Гомон людской толпы тоже слышал. По идее, опасности нет. Но вот, что интересно, опасности нет, а предчувствие беды есть. Да нет, это не наши. Мы вроде бы ничего не теряли. Марина улыбнулась незнакомцу и собралась двинуться дальше. Как же не ваши, точно ваши. Тихо сказал он, а потом ухватил мою няньку за руку, чуть выше локтя, и потянул к себе, будто собирался обнять. Плечо незнакомца дернулось вверх, затем опустилось вниз. Какое знакомое движение, ах ты ж, великая тьма. Обычно таким образом я вскрывал брюшину жертвы, точно. Всаживал нож, резко вел его вверх, а потом снова опускал вниз. Хайрррррррбэлах. Сначала Марина, булькнув ртом, издала непонятный звук, а потом вдруг медленно осела на землю. Медленно, потому что убийца придерживал ее за талию, иначе няня просто рухнула бы, как подкошенная. Дальше все в момент ускорилось. Не успел моргнуть, а парень уже схватил коляску, в которой сидел охреневший я, и рванул вперед. Глава 5. Я вижу смерть и смерть тоже вижу. Фух, добрался. Здесь нас не найдут, теперь можно спокойно приступить к выполнению заказа. Я знаю, с тобой все не так просто. Предыдущие попытки закончились неудачей, а один из исполнителей вообще пропал, исчез, будто его и не было. Так что, как говорится, береженого Бог бережет. Пусть я потратил время и немного засветился, но зато заказ отработаю четко, а потом, с баблом на кармане, меня хрен кто найдет. Я сидел в коляске, по-прежнему прикрытой кружевной тканью, и слушал, как этот идиот, нарезая круги вокруг меня, рассуждает вслух. Почему идиот? Да потому что надо быть полным кретином, чтоб разговаривать со своей жертвой, когда ты планируешь ее убить. Даже если эта жертва – ребенок. Что за дешевая театральщина? Обычно подобные спектакли устраивают бродячие менестрели. Вот они, да, любят напустить трагизма. Этот тип на менестреля точно не тянет, а вот на придурка – вполне. Не понимаю, зачем мудак в кепке вообще рассирается. Впрочем, может, для него это первое дело? Тогда понятно, почему он волнуется, а он точно волнуется. Я слышу, как дрожит его голос, легонько, совсем чуть-чуть, но, тем не менее, все равно дрожит. Ну ты и дебил, парень, давай уже, приступай. Если бы я каждый раз вел душевные беседы со своими жертвами, хрен бы когда стал одним из лучших. Они бы, эти жертвы, просто сами, с тоски дохли от таких разговоров, лишь бы только их не слышать. Естественно, я не рассчитывал, что убийца меня поймет. Он, как и Марина, слышал сейчас только детский лепет. Марина, мой единственный друг в этом сраном закрытом мире. Единственный человек, который реально относился ко мне хорошо. Вообще единственный человек, который у меня тут был. Этот твареныш вспорол ее ножом. Выживет ли она, не знаю. Смотря насколько ловко парень обращается с колюще-режущими предметами. Если так же хреново, как сейчас трындит, то есть шанс. Надеюсь, прохожие увидели случившееся. Не слепые же они. И очень надеюсь, помогли Марине. Ну, что? Убийца подошел к коляске, а затем рывком сдернул кружево. Надо отдать должное. Он не отскочил, не заорал, не испугался. Хотя я ожидал чего-то подобного. Только немного отшатнулся и выматерился. Ох, ты, млядь и урод. Он изумленно покачал головой. А я все понять не мог, кому помешал младенец. Теперь понимаю. Ты не ребенок, а какой-то мутант. Так даже лучше. Не будет сомнений. Ну, точно в первый раз. Интересно, что за заказчик мне достался такой тупой? Как можно для убийства ребенка нанимать дилетанта? Тем более, насколько я могу судить по скудной информации, имеющейся у меня о закрытом мире, дома здесь, самая властная власть. С ними никто бодаться не полезет. Правда, я вроде бы незаконнорожденный. Но если жирный Максимка позаботился о моем существовании, Марину нанял опять же, значит, бастарды, тоже нужное явление. В любом случае, грохнуть сына старейшины, пусть и приблудного, для этого нужно иметь смелость. Или не иметь ума. Или моей смерти хочет кто-то обладающий властью. Или, да что угодно. Вариантов много. Может, другой дом, и дело реально вовсе не в том, о чем говорила моя нянька после той ночи, когда мы с ней стали друзьями. Я, кстати, вполне ее рассказ оценил. Еще тогда, полгода назад, если верить словам Марины, а чего бы не верить, в закрытом мире была все-таки магия, и некроманты тоже были, но очень-очень давно. Кстати, смерть ведь нечто подобное говорила, когда отправляла меня за грань, мол, раньше тут и орден ее имени имелся, и сила хитрит что-то старая дрянь, ловит рыбку в мутной воде. Так, лучше, наверное, задушить или утопить. Маялся выбором способа бедолага. У него аж испарина на лбу выступила. Вот как его таращило от предстоящего убийства. Конечно, а ты как думал, не очень просто мочить ребенка, согласись. Особенно, если ты полный придурок. Снова не удержался я от комментария. Да и по хрену, что не понимает. Сам с собой поговорю. Убийца стянул, наконец, кепку, вытер ею лицо и кинул в сторону. Теперь я видел... Он действительно молод, думаю, лет 20, где-то около того. Нет, другой дом отпадает. Если бы убить бастарда старейшины хотел такой же старейшина, он бы не поскупился на нормального исполнителя. По крайней мере, сужу по известным мне в прошлой жизни власть имущим. А здесь, горе исполнитель. Даже как-то обидно, честное слово. Придурок, тебе зачем это вообще надо? Заугукал я. И снова на то, что пацан меня поймет, не рассчитывал. Высказался. Потому как реально не понимаю. Ну, денег ему дадут, хорошо. Куда он с ними денется? Я знаю, к примеру, лордов. Думаю, местные старейшины от них недалеко ушли. Так вот, любой, абсолютно любой ушастый за убийство даже не бастарда, за убийство личного конюха, преследовал бы убийцу до тех пор, пока не нагнал бы. И дело не в огромной любви к погибшему. Просто убить собственность лорда, плюнуть ему в лицо. Хотя, даже плевок не так дорого обойдется. Ни один властитель не простит оскорбления. Мандец, когда ты начинаешь лопотать, вообще жесть какая-то. Убийца завис, рассматривая в упор мое лицо. Да чтоб вам сдохнуть всем. Покажите мне, мне покажите. Я тоже хочу знать, что не так, хотя бы перед смертью. Едва эта мысль появилась в моей голове, я вдруг с удивлением понял, что не умру. Ох ты ж великая тьма, вырвалась у меня. Я прислушался к своим внутренним ощущениям. Нет, точно не умру. И вот, что еще важно. Это не просто какая-то вшивая интуиция или догадка. Это четкое понимание. Некроманты всегда чувствуют смерть. Особенно, ее приближение. Смерть не ту, которой служу я. Не высшую в данном случае. Речь идет о самом процессе. В прошлой жизни я с одного взгляда определял, если человеку в ближайшее время светило сдохнуть. Особенность у нас такая. И тут дело даже не в магии. Ох, какая прелесть. А вот ты умрешь, сообщил я со смехом парню. Потому что ровно в этот момент вокруг его фигуры появилось еле заметное, очень слабенькое черное свечение. И я точно знал, что оно означает. Прекрати. прекрати так делать». Парень шагнул было в мою сторону, собираясь, видимо, приступить к выполнению заказа, но после того, как я расхохотался, снова замер истуканом. «Ты зачем издаешь эти звуки? Ты и правда мутант, или просто из-за твоей рожи выходит такой эффект? Все дети иначе ведут себя, они не знаю, мило лопочут там что-то, а ты прямо будто шакал какой-то блеешь». Вообще, конечно, имелось желание пояснить идиоту, что шакалы не блеют, но меня увлекло другое. Я с интересом рассматривал, как темное свечение собирается в одну точку в район живота придурка, потом превращается в черную же удавку, скользит вверх и обвивает шею парня. Сам он, естественно, ничего не чувствовал, потому что и не должен. Я, некромант, мне доступно это видение, а он, простой человек. И тут мы можем назвать два плюса. Первый, ко мне реально возвращаются родные, любимые способности. То есть теперь я еще и определять близкую смерть могу. Отлично. Значит, есть шанс, что даже в этом закрытом мире, в мире, где нет магии, по крайней мере последние 2000 лет, что-то все-таки из своих прошлых возможностей я получу. Ну, что ж, определять час гибели, тоже неплохо умение. На нем можно зарабатывать. Второй плюс, я действительно не умру. А идиот, который сейчас стоит передо мной и растерянно хлопает глазами, сдохнет. Причем, сдохнет очень скоро. Веревка обвила шею. Либо его задушат, либо повесит, либо он сам с собой что-то сотворит. Но это вряд ли. Такие мелкие, сыкливые крысы очень любят жизнь. Значит, парню все же помогут с ней расстаться. Чернота веревки плотная, весьма отчетливая. Это говорит об очень, очень коротком сроке жизни, который у придурка остался. Я бы даже сказал, и часа не протянет. Значит, есть шанс, что меня найдут. К примеру, люди папаши. Максим Никанорович должен ведь за час узнать, что произошло с Мариной и ребенком. Черт, убийца вдруг отступил назад, схватил табуретку, стоявшую рядом, а потом уселся на нее, продолжая внимательно и настороженно разглядывать меня. Я его метание, в принципе, понимал. Первый раз и правда крайне волнительно, но следить за ним было скучно. Человек скоро сдохнет. Человек мне больше не интересен. Тем более, я даже не могу ничего из его смерти почерпнуть. Бесполезное существо, одним словом. Поэтому, пока идиот пялился на меня, я пялился на окружающую нас действительность. Это был, наверное, дом. Маленький, крохотный даже. Мы находились в комнате, которая выполняла функцию и спальни, и кухни. Засранный диван, грязный стол, гора посуды возле раковины. За окном виднелись кусты. То есть этаж, первый. Значит, точно невысокое строение. Нет, в принципе некоторые части улицы домов я успел, хоть и с трудом, рассмотреть еще в тот момент, когда этот придурок бежал с коляской по тротуару, максимально быстро удаляясь от места, где оставил Марину. Он несся как угорелый и свернул в первую же подворотню. Потом мы двигались по грязным, унылым улицам. Я так понял, по улицам, принадлежавшим неблагополучному району. Что-то типа трущоб. Это вполне логично. В таких местах всем насрать на человека, который куда-то бежит с детской коляской. Мог ли я заорать, пока мы были среди людей? Мог. Но что это даст? Да мало ли, по какой причине надрывается ребенок. Может, он есть хочет, может, обосрался. А заботливый папаша, кстати, поэтому и бежит, чтобы быстрее добраться домой и переодеть ребеночка. Фу, какая же здесь у тебя грязь и вонь. Я недовольно скривился, закончив беглый осмотр. Млять, почему ты настолько спокойно сидишь? Не плачешь? Почему бубнишь что-то на своем детском, непонятном языке? Хохочешь? Фильм ужасов просто какой-то. Долбаный амин. Горе убийца по-прежнему оставался на табуретке и приступать к выполнению задания не спешил. Мммммм. У парня с башкой совсем туго. Он задает эти вопросы годовалому ребенку, и что, в его понимании я должен делать? Я же, великая тьма, ребенок. Чисто теоретически, я не понимаю, что происходит. Не понимал бы, если бы являлся настоящим младенцем. Так, позвоню-ка сначала дамочке. Денег пока что нет. Да, точно. А то заказ выполню и все. Кинет она меня. Знаю я этих богатеньких цыпочек. Парень вскочил на ноги и вытащил из кармана маленькую, плоскую, черную штуковину. Я видел такую в журнале. Потом спрашивал одного охотника. Он сказал, мол, это у них, для связи. Можно говорить с человеком, который находится на другом конце света. Али, да, я, гаркнул горе убийца в телефон, после того, как прижал его к уху и пару секунд молча чего-то ждал. «Все, он у меня, вон, сидит рядом, в коляске. Что значит, почему жив? Почему до сих пор я не вижу денег на счету? Да какое на слово? Не верю я на слово сначала денежки, цыпа». Парень сплюнул прямо на пол, вызвав у меня очередной приступ брезгливости, а затем развернулся и направился к двери, за которой предположительно был сортир. По крайней мере, думаю, не просто так он начал на ходу расстегивать ширинку. Хотя, чего взять с идиота? Может, без штанов собрался разгуливать. Бедолага явно боится. Боится совершить то самое, первое убийство. Поэтому тянет время, настраивается. Люди, какие же они жалкие. Я снова повертел башкой, рассматривая жилище горе убийцы. Не сомневаюсь, этот идиот вполне мог притащить меня к себе домой. И в этот момент мое внимание привлекло зеркало. Да, здесь было зеркало. Как я сразу не заметил, оно висело на двери узкого шкафа, стоящего в углу комнаты. Вот, это шанс посмотреть на себя. Скоро придурок сдохнет, меня найдут и все. Я опять не увижу ни хрена. А мне хотелось понимания, что со мной не так. Я прислушался к звукам, которые доносились из-за двери туалета. Журчание, ругань с невидимой собеседницей, именно то, что надо. Наклонился через специальную перекладину, крепившуюся на уровне живота, наверное, чтоб ребенок не выпал, и посмотрел вниз, в принципе, не очень высоко. Потом одной рукой нащупал механизм, который отщелкивает эту перекладину, и спокойненько убрал преграду. Слезть с коляски тоже получилось быстро. Просто спустился вниз, словно маленькая обезьянка бродячего цирка, держась руками за ткань коляски. Два скольжения и все, уже стою на полу. Чисто машинально не опустился привычно на четвереньки, а почему-то остался на ногах. Правда, руки не убирал, так и держался за коляску. Интересно, а если попробовать? Я осторожно сделал маленький шажок. Качает из стороны в сторону, задницу вниз тянет, но вроде бы не падаю. Потом еще один шажок, второй, третий. Выходило, конечно, не сильно хорошо. Со стороны я, наверное, напоминал пьяного человека. Меня также мотыляло то вправо, то влево. Так, ладно, рискнем. Я собрался, сосредоточился и рванул вперед. Добежал прямо до шкафа, шлепнул на зеркало обе ладони, а затем с интересом уставился в отражение. И все это, все серьезно. Честно говоря, единственное чувство, которое испытал, глядя на детскую физиономию, смотревшую прямо на меня, разочарование. Я то думал, меня ждет нечто ужасное. Так они все охали, ахали и пугались. А тут, глаза, всего лишь глаза. Да, они выглядели, наверное, для простых людей, никогда некромантов не встречавших, более чем странно. Глаза были черными, не в смысле цвета радужки. Нет, радужки вообще не было, и белка не было. Просто оба глаза полностью заполняла чернота. Ну, вот, а такие были надежды. Я покачал головой, затем несколько раз моргнул, и сделал то, что умею с первого дня посвящения смерти. Собрал тьму, заполняющую глазницы, в одну точку, в зрачок. Теперь глаза стали нормальными, просто обычными, с очень темной радужкой. Великая тьма. Марина могла бы показать мне отражение сразу. Даже нужно было показать. Это всего лишь признак того, что я некромант, что я принадлежу смерти и тьме. Странно, конечно, такого быть не должно. Я ведь новый человек. Я пришел в этот мир в новом перерождении. Посвящение смерти не проходил, а тьма проявляется внешне только после первых ритуалов. То есть, по всем законам логики, мои глаза чисто физически не принадлежат некроманту, они принадлежат ребенку. То есть, отклонения есть, но совсем не те, которые видят люди. Единственное, остается вопрос, почему повитухи знают именно этот признак некромантов? Выходит, 2000 лет назад особые детишки рождались уже будучи отданными тьме. Жаль, спросить некого, хоть бы Марина осталась жива. Впрочем, со мной в новой жизни все странно. Просто если бы я видел это с самого начала, то вполне мог сразу убрать. Мы не ходим круглыми сутками с черными кляксами вместо глаз. Зачем? Поэтому каждый некромант умеет изменять их до состояния вполне человеческих. Эй, какого черта ты почему там стоишь? Возмущенный вопль раздался со стороны сортира. Значит, мой горе-убийца уже вернулся. Я оторвался от зеркала и осторожно повернулся к нему лицом, стараясь не плюхнуться на задницу. Ах ты ж, это как? Почему твои глаза теперь нормальные? Конечно, даже если бы я ответил придурку, он все равно ничего не понял бы. Но у меня в любом случае такой возможности и не было. Нас беспардонным образом прервали. Входная дверь с грохотом отлетела в сторону. Ее явно открыли с пинка. С хорошего такого, основательного пинка, выбив замок. Фух, слава великой тьме, успела. Привет, малыш. На пороге стояла красивая блондинка, похожая на валькирию. Стояла и улыбалась. Улыбалась. Вот ведь сволочь. Что веселого она находит во всем произошедшем. Одета смерть была в симпатичные штанишки и топик, который заканчивался гораздо выше пупка. Выглядела она, надо признать, просто охренительно. Чистый соблазн. Еще топик этот обтягивал грудь так, что без него и то приличнее было бы. Нет, ну до чего же хороша эта дрянь. Ты кто такая? Придурок вообще впал в состояние полного ступора. Явление всяких дамочек, пусть даже очень привлекательных, он точно не ожидал. Какой я тебе малыш, шлендра? Ты нахрена вообще дверь сломала? Смерть перевела взгляд с меня на парня, а потом мило поинтересовалась. Кто тебе сказал, идиота кусок, что я говорила это тебе? Ответить ей бедолага не успел. Валькирия сорвалась с места, в два шага оказалась рядом с ним, схватила его за уши, честное слово, за уши, а потом резко крутанула башку влево. Ну, вот, так и думал, что шея. Почему ты просто не выпила его? Высший убивать человека вот так, примитивно, это, знаешь ли, дурной тон. Высказался я вслух, наблюдая, как после глухого щелчка сломавшихся позвонков, пацан кулем рухнул на пол. Что ты там бормочешь, Роберт? Ах ты ж, тьма первородная. Валькирия поморщилась и пнула носком туфли валяющегося рядом парня, вот урод. Пришлось из-за него пачкать руки, треклятый братец бдит. Мне нельзя оставлять следы силы в этом мире. Смерть брезгливо вытерла ладони о штаны, поправила прядь волос, которая постоянно выскакивает из ее косы, а затем быстренько подошла ко мне, наклонилась и взяла на руки, будто самого обычного младенца. «Ну, ты шустер, малыш, пришлось за тобой побегать. Сначала задолбалась твой след искать, тебе же, как всегда, лишь бы меня побесить. Ухитрился даже с перерождением, которое чисто теоретически, от тебя вообще не зависит, дел натворить и в закрытом мире не развернешься с призывом, иначе братец услышит. Я реально ножками бегала по этой долбанной империи, проверяя каждого младенца, родившегося в определенный час. Знаешь, такое себе развлечение. Меня от вида детских физиономий просто тошнит уже. А ты как, заждался? Ты, эгоистичная особа, являешься, спустя год, бросила меня в этом психованном мире среди этих психованных людишек. Я изо всех сил шлепнул валькирию по плечу ладонью. Естественно, мое изо всех сил было для нее, как мертвому припарка. Ты в курсе, что я все помню, все осознаю. Я, великая тьма, собственные роды пережил. Вообще, конечно, это потрясающее чувство говорить с тем, кто твой детский вой понимает, кто слышит в нем именно те слова, которые ты произносишь. Так, попрошу без грязных инсинуаций. Я тебя предупреждала, что во время открытия пути нельзя устраивать скандалы. Предупреждала. Ты меня послушал? Нет. Я тебя предупреждала, что своим сопротивлением ты все испортишь. Предупреждала. Ты послушал? Нет. Я тебя. Да все. Хватит. Я понял. Теперь-то что? Теперь. Видишь, какое дело, малыш? Ты оказался совсем не в том теле, которое я для тебя готовила. Но, на данный момент этого уже не изменить. Второй раз под носом у братца я фокус с перерождением некроманта больше не проверну. Надо исправлять ситуацию. Будем работать с тем, что есть. Марина жива? Спросил вдруг я, крайне неожиданно для самого себя. Странно, что меня волнует судьба няньки. В общем-то, не все потеряно. Бастард, да. Но в любом случае, член дома, тараторила смерть, будто моего вопроса не слышала. «Марина жива?» Я спрашиваю. Валькирия замолчала, глядя на меня пристальным, серьезным взглядом. Учитывая, что держала она меня на руках, наши глаза находились почти друг напротив друга.